падет на снег ее слеза. Что же плачешь ты, девчонка? Смотрят в никуда ее глаза. По сапожкам снег поземкой. Я приторможу и от души двери распахну перед тобою. Если хочешь, мне все расскажи, болью поделись своей со мною. А тук-тук-тук ее сердечко, полетело в снег колечко. А колечко непростое, обручальное. А тук-тук-тук ее сердечко, золотое как колечко, только грустное, по-девичьи печальное. Каплями с пальтишка талый снег, благодарный взгляд усталый. Утром был любимый человек, а теперь его не стало. На вопрос, а был ли я влюблен, я отвечу да, в удачу. Но хотя, признаюсь, иногда я, бывает, тоже плачу. А тук-тук-тук ее сердечко, полетело в снег колечко. А колечко непростое, обручальное. А тук-тук-тук ее сердечко, золотое как колечко, только грустное, по-девичьи печальное. По щекам поплыла тушь ресниц, я ее платком сотру. Неловко, увы, очертания двух границ. Как похожи мы с тобой, девчонка. И везет насквозь метель авто, двух романтиков большой любви. Ты же, застегнув свое пальто, вдруг сказала: здесь останови. А тук-тук-тук ее сердечко, полетело в снег колечко. А колечко непростое, обручальное. А тук-тук-тук ее сердечко, золотое как колечко, только грустное, по-девичьи печальное. А тук-тук-тук ее сердечко, полетело в снег колечко. А колечко непростое, обручальное. А тук-тук-тук ее сердечко, золотое как колечко, только грустное, по-девичьи печальное.